Я шел на восток, медленно, неторопливо. Сначала вдоль реки. Берег становился все выше, выше, пока не превратился в крутой обрыв. Двухэтажные дома, стоящие на нем, были черными, заброшенными, безмолвными. За покосившимися заборами буйно цвела черемуха. Я мог бы ощутить ее запах, если бы постарался. Узкая тропинка велась в высокой траве, и мне казалось, что я чувствую теплую землю сквозь подошвы ботинок. На другой стороне реки за густыми деревьями пока еще невидимый стоял странный искаженный храм. Вокруг него, глубоко погруженные в землю, лежали каменные надгробия. Одно из немногих мест, где я не любил бывать. Обрывок старого кошмара, доставшегося по наследству, и я пока не смог избавиться от него. Впереди показалась белая крепость, старинная, полуразрушенная и тоже не помилованная временем. Река, распадаясь на десятки рукавов, текла по ней. Сбегала водопадами по стенам, промывала щели в каменных полах, бурлила в узких трубах, разливалась по залам. Освещенная солнцем вода искрилась и отбрасывала блики на своды узких арок. Я сделал несколько шагов по направлению к почти превратившемуся в развалины городскому укреплению и вдруг увидел впереди, посреди густого зеленого леса, то, чего никогда не было и не должно было быть в моем мире. Огромное бетонное высотное здание. Сотни темных окон слепо смотрели на меня. Крыша щетинилась антеннами, торчащими под самыми немыслимыми углами. Я устремился к нему и тут же ощутил волну зимнего холода. Ледяной промозглый ветер свистел между каменных высотных громадин. За первым небоскребом вырос второй, затем еще один. Стали появляться прохожие. Молчаливые темные фигуры беззвучно брели по обледеневшим мостовым, отворачивая от меня лица. Аура безысходности и тоски, предшественники надвигающегося кошмара, начали колоть сердце, но я привычно отгородился от них. Впереди мелькнул знакомый силуэт. Тонкая фигура в куртке с чужого плеча, короткая юбка, полоска белой кожи между подолом и чулками. Растерянная неровная походка заблудившегося ребенка, сутулившиеся плечи, руки спрятаны в рукава от холода. «Хел!» Не услышала, не оглянулась. Я поспешил за ней. Людей прибавилось. Серые сгорбленные спины заслонили от меня девушку. Я ускорил шаг, чтобы догнать ее и вывести из этого унылого ледяного сна. Но толпа становилась все гуще. Меня начали толкать, наступать на ноги, оттеснять кромки тротуара под колеса машин. Хел тоже шла с видимым усилием, опустив голову и спотыкаясь. Я уже с трудом продирался сквозь вязкий кисель чужих тел. Один из пешеходов толкнул меня особенно чувствительно, оглянулся, и я, наконец, увидел его лицо. Все их лица. Белые листы с дырами вместо глаз, которые появляются, если проткнуть бумагу карандашом, черное отверстие с рваными краями. Они поворачивались ко мне и смотрели пустотой. Силуэт Хелены еще раз мелькнул впереди, но я успел заметить, как от безликого потока отделились две громоздкие фигуры, подхватили девушку и потащили в подворотню. До меня долетел отчаянный вскрик. Холодные тела продолжали толпиться вокруг. Кто-то аккуратно и цепко попытался ухватить меня за локоть. Я сунул руку в карман, точно представляя, что нужно из него достать. Зажигалка в моих пальцах блеснула металлом, с легким щелчком откинулась крышка, и жаркий огонек осветил бумажные лица. Безглазые шарахнулись в стороны и снова, как ни в чем не бывало, побрели по своим делам. Я поспешил в подворотню, куда кошмар утянул Хел. Она была там. Висела, едва касаясь носками ботинок асфальта, и цеплялась за веревку, затянутую на шее, изо всех сил привставала на цыпочки, чтобы не задохнуться. Я мог управлять любым сном, меняя его правила, но сейчас следовало идти по течению этого. Я шагнул под арку, ее тень упала на мое лицо. Теперь стало возможно разглядеть мокрые сосульки волос девушки, мотающиеся из стороны в сторону, куртку, обвисшую на теле бесформенными складками. Еще один шаг. И тут же ко мне с двух сторон метнулись две безглазые фигуры. Я позволил им приблизиться. Как только меня коснулись костлявые ледяные руки, Хел перестала дергаться. медленно подняла голову, и я увидел ее торжествующий любопытный взгляд. Западня, которую она приготовила для меня, сыграв роль беззащитной жертвы, захлопнулась. Пальцы существ, впивающиеся в мои предплечья, перерезали ткань куртки еще немного, и лезвия вонзились бы в кожу. Любопытный, жадный взгляд Хел встретился с моим. И тут же в серых глазах мелькнула растерянность, недоумение, а затем страх. Она отшатнулась, веревка слетела с ее шеи. И сон рассыпался ворохом сухих листьев.